Глава 18. Я с трудом прихожу в себя. Дыхание постепенно выравнивается, но сердце все еще бешено стучит. Тепло его кожи ощущается на моей, даже когда между нами снова появляется расстояние. Я приглаживаю одежду, пытаюсь привести себя в порядок. Чувствую, как его взгляд скользит по мне, будто запоминая то, что не успел попробовать на вкус. А мне даже немного страшно. Я вообще могу выдержать столько страсти? Это что-то нереальное, сумасшедшее? И ведь в его темных глазах легко прочитать, что он не собирается останавливаться. Игорь совсем перестал сдерживать себя и смотрит на меня, как на сладкий десерт. Этакий воздушный мусс с клубничкой на верхушке. Я ловлю его довольный взгляд и чуть склоняю голову на бок, посылая ему красноречивый сигнал прибрать вот эти сексуальные флюиды. Хотя бы до вечера. Я и так едва стою на ногах. Шумицкий усмехается и протягивает ко мне ладонь. Его пальцы осторожно скользят по моим волосам, собирают их и помогают мне справиться с заколкой, которая слетела в самый низ и запуталась в прядях. Это даже мило. И это тоже что-то нереальное, потому что после животной страсти мгновение нежности и какой-то совершенно домашней заботы воспринимаются предельно остро. Спасибо. Я запрокидываю голову и улыбаюсь ему. Хотя через секунду перестаю это делать. Мысли вдруг возвращаются в момент, когда мы пререкались, и я бросила в сердцах, что он наверняка такой хмурый из-за отчета его специалиста. Я же оказалась права? Так и есть? «Игорь, так что с компанией?» Спрашиваю его чуть осипшим голосом. «Я угадала насчет отчета?» Он не отвечает сразу, лишь выпрямляется. Его лицо снова приобретает ту сдержанную, отстраненную маску, к которой я уже привыкла. Я и сама не хочу продолжать этот разговор. Часть меня хочет еще немного побыть в безмятежной нежности, не спешить возвращаться к реальности. «Ты угадала», — произносит он. «Отчет уже готов». Шумицкий делает несколько шагов, открывает ноутбук и разворачивает его ко мне. И я смотрю на экран. Поток цифр, схем, имен. Глаза выхватывают главное, и я напрягаюсь. Я купил эту компанию ниже рыночной цены, потому что знал об этих схемах. Такое иногда используют в бизнесе. Юридические, налоговые лазейки. Я собирался все это исправить, но на это нужно время. И конфиденциальность. Выдыхаю, понимая, к чему клонит Игорь. Да, это важная секретная информация. Это можно использовать против меня. Кто-то слил эту информацию? Скорее всего, твой бывший муж. Боже. Его сейчас ищут, чтобы расспросить обо всем. Но он вдруг исчез, на звонки не отвечает. Продолжает Игорь. Наверное, спрятался. Мои люди отпустили его после первого разговора. У них не было полномочий задерживать его. С каждой секундой становится чуднее. Я захлопываю ноутбук и собираю руки на груди. Мария. Задумчиво произношу я. Значит, это было не просто так? Не просто каприз или внезапная любовь? Она взяла его в оборот. Валентин сливал ей конфиденциальную информацию о компании. Я вцепляюсь пальцами в край стола. Я чувствовал, что тут что-то не так, но... Но самой Марии не нужны эти данные. Она же не бизнес-аналитик, не шантажистка. Она могла только передать их кому-то. Да, мы снова вернулись к Марисову. Соглашается Игорь. «Это что, была платой за большой проект на телевидении?» Я провожу пальцами по виску, словно пытаюсь разогнать мысли. «Ходят же слухи, что продюсеры требуют особых услуг в обмен на работу. Только Марисов мог взять оплату иначе, подложить Марию под Валентина в своих интересах». В голове все начинает складываться в единое целое. Больное, неприятное, но логичное. Он использует ее, а она Валентина. Добавляю. Игорь ничего не говорит, но потому как его пальцы сжимаются на столешнице, я понимаю, что ему тоже все это не нравится. «Я разберусь», – бросает он уверенно. «Не бери в голову, Катерина. Я давно в бизнесе, всякого повидал. Например, ранение?» – срывается с моих губ. «Прости, Игорь, я просто начинаю беспокоиться о тебе». Его губы трогает легкая улыбка, Мои слова действительно звучат как признание. Шаткое, первое, но уже случившееся. Он перехватывает мой локоть и притягивает к себе. Его губы накрывают мои жарким, требовательным поцелуем. И я тону в этом моменте. За дверью раздается звонок. Я вздрагиваю, осознавая, насколько я позабыла о своих рабочих обязанностях. Я скребу ноготочками рубашку Шумицкого, чтобы он отпустил. Но приходится отклоняться самой. «Мне нужно вернуться на свое место», — шепчу я и делаю шаг в сторону. Я с трудом вырываюсь, тяжело дыша. «Нам нужно работать», — добавляю строже. «У нас проблемы». «У нас?» — смотрит с хитринкой. «У компании, в которой мы вместе работаем», — парирую я. Я быстро выхожу за дверь, стараясь не оглядываться. По коже словно пробегает электрический разряд. Когда оказываюсь в своем кресле и вижу вокруг офисную суету, понимаю, что вообще только что произошло. Словно выныриваю из распутного океана на сушу. Это вообще на меня не похоже. Я никогда не занималась сексом в офисе, хотя Валентин как-то пытался пристать в машине на рабочей парковке. Но я его оттолкнула. Он тогда получил выговор от руководства и был зол. Он просто хотел разрядки, выпустить пар. Вот что это было, а не порыв страсти. Я горько усмехаюсь. Почему я замечаю это только сейчас? Почему раньше была слепа? Валентину от меня были нужны только чистые рубашки, горячие обеды, забота о сыне и редкий эпизодический секс. Ладно, к черту. Надо все-таки работать. Я выныриваю из мысли и беру трубку. «Секретариат компании «Элитсервис». Слушаю вас», — говорю официальным тоном. Звонок оказывается от важного клиента, у которого возникли вопросы по поводу переноса встречи. Я спокойно и вежливо объясняю ситуацию, предлагаю альтернативное время и заверяю, что босс лично уделит внимание обсуждению. Клиент соглашается, и я вношу изменения в расписание. Следующие несколько часов я полностью погружаюсь в дела, разбираюсь с документами, уточняю детали предстоящих переговоров, подбираю рестораны для встречи с партнерами. Работа помогает мне прийти в себя, немного упорядочить мысли. Когда наступает обед, ко мне заглядывает Юля. «Ну что, идем перекусить?» – спрашивает она. Я киваю, откладывая бумаги. Мы выходим из офиса и поворачиваем в наше любимое заведение. Мы бываем там раз в неделю. В остальные дни обедаем в офисной столовой. По дороге я набираю сына. «Мам, привет!» Марк отвечает сразу. Тон веселый, но в нем слышится усталость. Мне сразу становится спокойнее. Я просто слышу его родной голос, и этого оказывается достаточно. И я явно попала в удачный момент. У него есть свободное время и желание поболтать. Марик бывает еще тем ежиком, который не терпит даже намека на ласковое слово. А наше общение в чате порой напоминает переписку беззаботно влюбленной дамочки – это я. И парня, который терпит ее внимание сквозь зубы. Но сейчас голос у него радостный. Слышно, что соскучился. «Привет, мой чемпион. Как ты там? Все в порядке?» «Да, только тренировка была сложная. Я устал. Но тренер сказал, что у меня уже лучше получается подача». «Резаная?» «Да». Марк хмыкает, доволен, что его мама запоминает термины. А я улыбаюсь, представляя, как он гордится собой. «Ты умница. Вас хорошо кормят?» «Ага. Сегодня были борщ и котлеты. Вкусные, как у тебя». «Ну, это вряд ли», — смеюсь я. «Ты высыпаешься?» «Да, мам. Ты опять как бабушка переживаешь. Все нормально. А как у вас?» Я на секунду задумываюсь. Всю правду говорить сыну я вообще не собираюсь. Но что-то надо будет придумать. Это пока он в поездке, можно делать вид, что все идет своим чередом. Но скоро его ждет столько плохих новостей, что сердце сжимается. У Марка довольно взрывной и сложный характер. Да и возраст самый непростой. Так что легко и гладко перемены точно не пройдут. Наверное, стоит заранее поискать психолога, чтобы я понимала, как лучше себя вести с сыном и правильно реагировать. «Все нормально», – просто отвечаю я. «Работаю, как обычно. Папа тоже. Главное, что у тебя все в порядке. Не забудь, что мы с тобой созваниваемся завтра. Договорились?» «Договорились. Пока, мам». Я опускаю телефон на стол. «Как он? спрашивает Юля. «Все хорошо», отвечаю я с улыбкой. «Но внутри все равно ноет. Я скучаю по сыну. И чем дальше, тем больше я понимаю, что он единственный человек, на которого я всегда смогу рассчитывать. Мы с Юлей делаем заказ, даже не заглядывая в меню. Когда официантка уходит, Юля вновь смотрит на меня внимательным взглядом. Видит, что мне взгрустнулось. «Значит, нормально разговаривает?» уточняет она на всякий случай. Я киваю. Я даже немного успокоилась, просто соскучилась сильно. Но, если честно, я жду подлянки от Валентина, что он начнет настраивать Марка против меня. Я тяжело выдыхаю и, прежде чем успеваю передумать, набираю номер Валентина. Тот отключен. Тогда я пишу сообщение. «Где ты? Нам надо поговорить насчет сына». Экран телефона долго показывает статус «не доставлено». Я раздраженно убираю телефон в сумку, чтобы не ждать весь обед, когда поменяется статус. Нужно все-таки отвлечься. «Самое скверное в том, что мы до сих пор женаты», – тихо говорю я. «Его проблемы могут стать моими. А я пока только в общих чертах понимаю, насколько сильно он вляпался. И вообще, где он? Объявится, куда он денется?» – пожимает плечами Юля. «А сейчас забудь про это и пообедай нормально». Каким-то чудом это работает. Юльке удается утянуть меня в дружескую беседу, в которой она обходит стороной все триггеры, какие есть. Она даже не касается рабочих тем, и первые 5 минут мы вовсе обсуждаем вновь вспыхнувшую популярность певицы из нашего детства, и что теперь на ее концерты надо покупать билеты сильно и сильно заранее. Когда мы возвращаемся в офис, у входа я замечаю помощницу Шумицкого. Я успеваю подумать, что она ждет босса, но она тоже замечает меня и разворачивается лицом ко мне. Ждет, когда я подойду ближе. «Екатерина», — обращается она официально. «Господин Шумицкий собирается навстречу и хочет, чтобы вы его сопровождали». Я хмурюсь. «Встреча? Какая встреча? Ведь в расписании ее не было». Повисает неуютная пауза, а по лицу помощницы становится ясно, что она не ждала таких вопросов. Наоборот, я как будто должна была подыграть. Черт. Юля все понимает быстрее меня. Подруга ухмыляется и наклоняется ко мне. «Кажется, ты мне что-то не договариваешь, Катенька?» Шепчет она мне таким тоном, что становится ясно, что совсем скоро она изведет меня вопросами по поводу моих взаимоотношений с боссом. Я ничего не отвечаю, следую за помощницей, которая подводит меня к машине Шумицкого. Вот и он. В черном деловом костюме, который лишился одной детали – галстука. Игорь держит его в ладони, словно только что снял, и стоит у автомобиля. Он чуть наклоняет голову в мою сторону и распахивает дверцу передо мной. «Мужчина с манерами?» – улыбаюсь я. «Это всегда прекрасно». Он обходит машину и садится рядом, ловит мою ладонь. У него это выходит так легко и просто, что мне остается только принять ласку. Это чертовски приятно. Он поглаживает мои пальцы, чуть сжимая. А я ловлю себя на мысли, что начинаю привыкать к его прикосновениям. Горячим, нежным, страстным. «И что за встреча?» – спрашиваю его. «Я что-то пропустила в твоем расписании?» «Нет, больше не могу находиться в офисе», – выдыхает он. «Какая новость? Я думала, ты трудоголик». Подшучиваю, но сильнее сжимаю его пальцы, словно хочу унять его усталость.